Как стать полиглотом? Пока гостеприимные потомки сибиряков радостно и возбужденно возились куче содержимого наших вещмешков, мы успели оторваться от них на приличное расстояние. «Хорошие хлопцы, но чревоугодники и жмоты», — подытожил результат международной встречи Стефан. «Все отобрали, скряги. Хорошо, хоть стволы не заметили и морду не набили. И не сожрали», — добавил Педро. После неудачного поиска родственников и провала переговоров он чувствовал себя подавленно. «Знать бы столько языков, как Стефан», — мечтательно произнес Педро. «Кстати, а сколько ты их знаешь?» «43 языка и наречия», — гордо ответил Стефан. «Как же ты их успел выучить?» — изумился Педро. «Я слышал, что жил когда-то кардинал, кажется, по имени Джузеппе Мицофанти, и знал он более 60 языков, а полиглотом кардинал стал после того, как свалился в своей карете с обрыва и сильно зашиб голову. Аналогичный случай произошел со мной», — заявил вдруг Стефан. Мы с Педро удивленно уставились на приятеля. «Нет, падения с обрыва у меня не было», — пояснил Стефан. «Так же, как и кареты. Болтался я однажды в замечательной стране на севере Африки, и захотелось мне посетить бордель. Не знаю, как сейчас, но в те годы с этим строгости были неимоверные. За один только вопрос на улице, как пройти в бордель, запросто могли забить насмерть. И все же нашелся один местный хлопец, золотой человек, но сволочь, и предложил самое элитарное тайное заведение. Содрал он с меня за услугу, будь здоров. А по дороге предупредил, что вести себя в том заведении надо не как в борделе, а как во дворце падишаха. Девочки будут стыдливо закрывать лицо, словно восточные принцессы. Убегать, визжать, царапаться. Но это всего лишь возбуждающая игра для высокопоставленных клиентов. Словом, обстановка высший класс. И, конечно же, я поверил. Привел меня хлопец к роскошному дворцу за высоченным забором. Открыл он замок калитки, то ли ключом, то ли отмычкой. Впустил меня, а сам тихонько улизнул. Открыл было я рот, чтобы напоследок задать несколько вопросов. Глянул по сторонам, а его и след простыл. Появилось, конечно, подозрение, почему плату за визит взял он, а не хозяйка борделя. Но откуда я мог знать их порядки? Вначале все было, как предупреждал мой знакомый. Мраморный дворец, голубые фонтаны, сад в цветах, три бассейна, розовые топчанчики, а на них красотки, ну, прямо танцюристочки из ансамбля «Мазовши». Только одежда на них какая-то странная, вроде пеньюаров. А на шее у каждой зачем-то разноцветные шелковые платочки. Не раздумывая, я ринулся к девчатам. Ох, что тут началось! Крик, визг, повскакивали красотки с топчанчиков. Кто во дворец, кто в сад кинулся. А одна швырнула меня блюдо с фруктами. От блюда я увернулся, а эту самую бедовую красавицу поймал. Все, говорю. Порезвились, создали антураж недоступности. Пора и уединяться. Я таких денег еще ни в одном борделе не платил. Потащил ее ко дворцу, а навстречу, как вывалит толпа хлопцев. Черные, лохматые, свирепые, настоящие шайтаны, в руках резиновые дубинки и цепи. Я ору: «Не волнуйтесь, панове, за все уплачено!» Кричу по-польски, по-английски, по-русски. Не понимают. А других языков я тогда не знал. Чего опять, чего беснуются, ни одного слова их не мог понять. В общем, били они меня с большим удовольствием. Я-то, дурак, думал, в приличном борделе, да не прихватил ни пистолет, ни нож. Оказался ягненок в волчьей стае. Отбили они во мне все, что только можно. И за калитку. Прямо на дорогу вышвырнули. Кое-как поднялся я и поковылял прочь. Внутри скрипит, хрустит, булькает. Но голова еще соображала. Понял я тогда, что попал не в бордель, а в гарем какого-то знатного восточного хлопца. Вот тогда и дал себе слово учить языки.